Глава 16. Я резко развернулся и со всех ног помчался к зданию штаба. Выхода у меня не было, спасти всех наших солдат можно было только одним способом. Но для этого придется пожертвовать частью моих прошлых сил. Я влетел на чердак и вытащил из спрятанного под половицей рюкзака свой самый могущественный артефакт. Придется пожертвовать своей старой ногой. «Что ж, родимая», — прошептал я, прижав к себе сухую плоть. Не думал, что наша встреча окажется столь короткой. Я планировал высасывать из нее силу постепенно, давая ей возможность усвоиться в моих магических каналах. Но, похоже, придется сделать все иначе. Поглотить разом всю мощь, воспользоваться ей и дать драгоценной энергии рассеяться навсегда. До распыления тумана смерти оставалось меньше минуты. Зря этот некромант решил тягаться со мной. Отдачу от такого заклятия он не переживет. Я, решив, что больше тянуть время нельзя, сжал иссохшую ногу и залпом впитал в себя весь стоившийся в ней запас энергии. Древняя плоть потрескалась и превратилась в труху, а я почувствовал, как мое тело переполнило власть. Меня затрясло. Это тело было не приспособлено для такого количества маны, и эту энергию нужно было срочно выплеснуть. Пытаться сдержать в себе такой объем темной магии равносильно тому, как если бы я влил в свои легкие бутылку воды и не закашлялся при этом. Я выбежал на улицу, сжал артефакт, который скрывает темную магию, и отдал ему приказ потратить весь заряд разом. За мною будут наблюдать агенты бюро, если, конечно, они еще живы. Выдать себя нельзя даже сейчас. «Отступайте!» — кричал лейтенант Дубов. «Отступайте, пожалуйста! Матвей Ионович, они сейчас ударят по нам закля...» Но договорить Дубов не успел. Из-за ограждения, где скрывались прибалтийские войска, взмыл поток темной энергии, которая начала преобразовываться в туман. Я чувствовал, как жизнь некроманта, создавшего высшее заклятие, угасает. Он умер сразу же, как только прочел заклинание на языке мертвых. Пожертвовал собой, чтобы убить нас всех. С нынешним уровнем силы я мог бы подавить эту атаку, отправить ее обратно в прибалтийцев. Но такая смерть — это слишком жестокая участь даже для нашего врага. Поэтому мне придется развеять заклятие, а на это потратится куда больше сил. «Господи!» — прошептал мой отец, когда увидел, как на лагере пускается черный туман. Он уже не отдавал приказов, мужчина был не в силах пошевелиться. И я понял, почему он оторопел. Судя по глазам отца, третий императорский полк погиб именно так, под туманом смерти. Это многое объясняет. Он потерял своих людей от высшего заклятия. Именно поэтому я так легко смог снять с себя печать на том кладбище. Скверно осталось на телах бойцов даже после смерти. Непростая же мне предстоит задачка. Но если подумать, когда это у меня были простые задачи? Я пронесся мимо отца и прикрыл его своим телом. «Спокойно!» — воскликнул я. «Когда-нибудь мы умрем, ну уж точно не сегодня!» Я раскинул руки и выплеснул из магических каналов весь запас накопленной мной энергии. В висках разлилась боль, гул сердца застучал в ушах. Мою магию никто не видел, но из-за того, что мне удалось задержать надвигающийся туман смерти, все на поле боя поняли, что это я сдерживаю атаку вражеского некроманта. «Я могу помочь!» — крикнул Дубов. «Не вмешивайся, я же сказал!» — ответил лейтенанту я. «Умрешь!» Давление магии уже покойного прибалтийского некроманта оказывало нешуточное. Я будто несущийся грузовик пытался остановить голыми руками. И у меня получалось. Туман редел, с каждой секундой плотная смертельная завеса становилась все менее заметной, и сквозь нее проглянуло только что поднявшееся солнце. На долю секунды над полем боя повисла тишина. Наши войска еще не успели осознать, что им удалось избежать смерти, а прибалты до сих пор не поняли, что их некромант умер напрасно. И первым пришел в себя мой отец. «Всем слушать мою команду!» — проревел его магический голос. «В бой!» Он рванул в атаку впереди всех, и остальные солдаты тут же сорвались с места и помчались вслед за ним. Больше половины прибалтийской армии сразу же начало отступать. Лишь немногие встретили нашу последнюю атаку, но оказались сломлены. Я так и остался стоять на том месте, где отразил туман смерти. Сил в магических каналах осталось совсем немного. Если бы несколько дней назад я не обменял книгу мертвых Эксмортис на свою ногу, то мы были бы уже мертвы. Либо мертв был бы один я, если бы решился пожертвовать собой ради всех остальных. Перед тем, как отец приказал войскам возвращаться в лагерь и тащить за собой пленных, я заметил, как единственный выживший агент бюро с удивлением наблюдал за мной издалека. «Что, Санцелюб, уже горишь желанием доложить обо мне? Что ж, если у этой скотины совсем нет совести, мне придется приготовиться к новым неприятностям». Одно из главных сражений на Западном фронте подошло к концу, и оно на самом деле стало переломным для обеих сторон. «Прибалтийский союз потерял одного из своих самых сильных некромантов», — произнес отец на военном совете. «Их армию мы полностью разбили. Сбежать удалось едва ли трети людей. Все наши солдаты хорошо постарались». Отец бросил взгляд на меня, но решил сдержаться. Ему очень хотелось похвалить своего сына, но он полагал, что другие офицеры могут счесть это неуместным. «Матвей Ионович, не отмалчивайтесь!» — вмешался в разговор тот самый агент бюро, который наблюдал за мной после окончания боя. Ему позволили присутствовать на военном совете. «Думаю, и вам, и мне есть что сказать о вашем сыне». «Не очень-то хорошее начало. Неужто он хочет очернить меня даже после того, что я сделал для наших войск?» «Для начала представьтесь», — попросил отец. «Не все офицеры знают вас в лицо». «Старший магистр бюро по контролю темных магов, Леонид Сергеевич Харитонов», — представился он. «Я хотел бы выразить благодарность Константину Владыкину от имени бюро. Еще никогда мне не доводилось видеть, чтобы кто-то останавливал туман смерти. Поэтому прошу, Матвей Ионович, не стесняйтесь, ваш сын хорошо себя показал». Офицеры, которые еще неделю назад смотрели на меня, как на княжича молокососа, поднялись из-за столов и зааплодировали. Но мы с отцом прекрасно понимали, что все это внимание мне не нужно. Меня же больше беспокоил вопрос о дальнейшей судьбе лейтенанта Николая Дубова. На совет офицеров его не взяли. Я понятия не имел, где он теперь находится. Отец объявил праздник в честь нашей победы, и всем солдатам, кроме часовых, было разрешено пировать этим вечером. В лагере началась гулянка, которую издалека можно было бы принять за какой-то дьявольский ритуал. Все кричали, плясали, жгли костры и неприлично много пили. Думаю, если прибалты увидят это с какого-нибудь холма, то точно не захотят сюда соваться. После окончания совета командиров в зале вместе с отцом остался только я и старший магистр Харитонов. «Матвей Ионович, Константин Матвеевич», — обратился он к нам. «Прошу меня простить, но насчет благодарности я соврал. По крайней мере, насчет официальной. Если я правильно понимаю, никому из нас троих в этом лагере более неизвестно, что Константин запечатанный». «Никому», — помотал головой отец. «Тогда, думаю, вы оба понимаете, что будет, если я отправлю в бюро прошение о выдаче благодарности», — спросил Харитонов. «Сначала мои коллеги решат, что Константин распечатался, а когда убедятся в обратном, поймут, что в нем пробудилась светлая магия». «Мне это ни к чему», — ответил я. «Но к чему вы ведете?» «Это шантаж?» — нахмурился мой отец. «Нет, что вы!» — тут же воскликнул Харитонов. «Как раз наоборот. Это моя личная благодарность Константину. Я не буду сообщать в бюро ничего из того, что здесь случилось. Из всех агентов остался я один. Мои коллеги уже никому ничего не скажут. Если, конечно, их не поднимет какой-нибудь некромант. Харитонов нервно хохотнул. К примеру, лейтенант Дубов. «Насчет лейтенанта я четко дал понять», — спросил отец. «Я собственными глазами видел, как парень пришел к нам на подмогу и спас жизни многих бойцов». «Да, но с помощью темной магии», — развел руками Харитонов. Я понял мысли отца и знал, что полководец хочет сказать, но сдерживается, поскольку эта фраза может испортить отношения с бюро. «Разве имеет значение то, какой магией солдат помог своей родине?» Вот что он хотел спросить. «Кажется, я доказал своему отцу, что нет разницы в том, какого цвета изначальный магический росток. Главное — то, кто им владеет». «Он герой», — заключил отец. «И я хочу, чтобы даже после запечатывания к нему относились как к герою». «Николая Дубова и его дочь запечатают и обязательно проследят, чтобы после этого ему нашли хорошую работу», — кивнул Харитонов. «Если бюро одобрит, я возьму его назад в свой полк», — заявил отец. «Поговорите с ним. Он всегда служил у меня в качестве обычного пехотинца. Пусть и дальше будет моим солдатом. Не как боевой маг, но как обычный запечатанный офицер». «Я согласен с отцом», — кивнул я. «Дубов верен своей стране. Именно поэтому он и воспользовался темной магией. Он заслужил второй шанс». «Мы обсудим этот вопрос в центральном штабе», — кивнул Харитонов. «Большего обещать не могу. А что касается Константина, как я и сказал, никто ничего не узнает. Вы можете счесть меня дотошным бюрократом, но поверьте, я умею быть благодарным за спасение своей жизни». Харитонов ушел, мы с отцом остались наедине. «Я горжусь тобой, Константин», — сказал он. «В твоем возрасте я на такое не был способен. И чего уж греха таить, самоотверженности во мне было куда меньше. Ты уже превзошел меня по всем фронтам». «Спасибо, отец», — кивнул я, почувствовав теплое удовлетворение от его слов. Странно, фактически отцом он мне не являлся, но почему-то мне было очень приятно слышать эти слова. Наверное, я уже настолько привык к своей новой жизни. «Иди к остальным солдатам», — предложил он. «Празднуй, ты заслужил». На выходе из штаба меня ожидала женщина. Я сразу же узнал ее, жена Николая Дубова. «Константин», — задержала меня она. «Простите, могу я вас?» Она волновалась и не знала, как правильно говорить с княжичем. «Успокойтесь, расскажите, что случилось». «Как Николай?» — спросил я. «Он просил передать вам благодарность еще раз», — ответила она. «Я лично хотела бы сказать вам большое спасибо. Николая сейчас держат в заперти, но к нему очень хорошо относятся. Говорят, что даже после запечатывания нашу семью не станут гнобить». «А если станут, обязательно сообщите об этом мне или кому-либо из семьи Владыкиных. Мы займемся этим вопросом». «Спасибо», — расцвела женщина, а затем добавила шепотом. «Про вашу помощницу я никому не расскажу. И про метлу тоже». Видимо, в пылу битвы София решила наплевать на конспирацию и приземлилась прямо перед Дубовыми. Ну, избежать этого было нельзя. Девочка, спасенная ей, все равно рано или поздно рассказала бы об этом своим родителям. Я попрощался с Дубовой и отправился праздновать. Боевые маги сразу же затащили меня к себе. Оказалось, что отряд, которым я командовал, был единственным, кто смог обойтись без потерь и ранений. Но одну потерю мы избежали чудом. Сержант Заломнов отпил вино прямо из бутылки, шумно выдохнул и подошел ко мне. «Что такое, сержант?» — спросил я. «Желаете еще одну дуэль?» «Ты спас мне жизнь», — заключил он. У подвыпившего заломного уже заплетался язык, но мысль свою изложить он все-таки смог. «Я вел себя, как последняя скотина. Больше такого не повторится, даю слово». «Рад это слышать», — кивнул я и тут же улыбнулся. «А теперь расслабься, боец, мы ведь празднуем. Самое время забыть старые обиды». Пиршество длилось почти всю ночь напролет. Когда боевые маги согласились меня отпустить, я решил пройтись до поля боя. Мое тело до сих пор было слабо после битвы с темным магом, поэтому я решил впитать витающую в воздухе некротику. А за нашим лагерем ее скопилось очень много. Я прошелся вдоль тел павших прибалтов и задумался о том, как такая огромная армия смогла подобраться к нам незамеченными. И ответ себя долго ждать не заставил. Как только я подпитал свое темное чутье, все поле боя засияло для меня сотнями искорок. Это были оброненные врагом темные артефакты. Камни скрытности. Видимо, кто-то потратил немало сил, чтобы организовать столь массовое производство этих артефактов. Но теперь все они достанутся мне. Я насобирал целую сумку камней, уже прикинув, как смогу использовать их по возвращении. Остается надеяться, что в мое отсутствие Сергий и Артемий не развалили к чертям собачьим весь мой теневой бизнес. Наступило утро, а Софии так и не было видно. Видимо, она уже улетела назад в Санкт-Петербург. Ведь этим утром я и возвращаюсь, хотя могла бы и предупредить. Как только она перешла из ранга служанки в ранг ученицы, то сразу же стала менее послушной. Надо бы провести с ней еще одну воспитательную беседу. Хотя не стоит и забывать, что она в одиночку смогла вытащить дочь Зубова из темной магической академии. Интересно, как у нее все прошло. Поспать этой ночью мне не удалось. Пиршество подошло к концу ближе к полуночи, а в 2 часа ночи солдаты уже приготовили поезд к отправке назад в Санкт-Петербург. В этом составе повезут тяжелораненных в военный госпиталь, где ими займутся высшие лекари. Заодно и я с ними доберусь до дома. Утром отец проводил меня до станции. Пока машинист заправлял поезд магическим топливом, я решил узнать у отца, какие его дальнейшие планы. «Вернешься не скоро?» — спросил я. «Точно не в ближайшие месяцы», — ответил отец. «Поскольку мы сильно ослабили армию противника, самое время сдвинуть наши границы вглубь Прибалтийского союза. Возможно, так мы скоро и Калининград себе вернем». «Под твоим командованием наши войска точно смогут это сделать», — кивнул я. «Правда...» Я осекся и задумался о том, стоит ли говорить об этом отцу. Но лучшего момента может и не представиться. «Что ты хотел сказать?» — поинтересовался он. «Знаешь, отец, я посмотрел на то, как действовал лейтенант Дубов, и понял, что нашим войскам могли бы пригодиться темные маги», — закончил за меня отец. «Да, я думал об этом. И, возможно, я даже подниму эту тему в штабе, когда вернусь домой. Только этот вопрос куда сложнее, чем может показаться. Одобрения моего руководства или верхушки бюро недостаточно. Здесь нужно говорить лично с императором. И тема эта опасная. Даже меня могут счесть за предателя Родины или еретика, пошедшего против воли Бога Солнца». «Тогда не спеши с этим», — посоветовал я. «Лучше я сделаю это сам, постепенно меняя сознание масс». Поезд уже был готов трогаться. Отец крепко обнял меня и в напутствие произнес: «Береги семью, Константин, так же, как берег вчера наших бойцов». Я кивнул и запрыгнул в поезд. Вагон, в котором я расположился, был полностью пустой. Раненые лежали в другом конце состава, а эти купе были предназначены для офицеров, которые поедут на фронт из Санкт-Петербурга. «Отлично», — вслух произнес я. Значит, у меня появилась прекрасная возможность немного подзарядиться. Я поднял лежанки купе и начертил на полу под ними ритуальный круг. Теперь обычный сон запитает меня не хуже, чем вся некротика, которую я старательно собирал на поле боя. Но стоило мне лечь, как в окно раздался стук. В окно движущегося, черт возьми, поезда! Я поднял взгляд и увидел свесившуюся с крыши Софию. Должно быть, она приземлилась на крышу вагона. Я поспешно открыл окно, пока никто из солдат не заметил мою ученицу, и помог ей забраться внутрь. «Ну ты выдала!» — усмехнулся я. «Я думал, что ты уже в Санкт-Петербурге». «А что, ты не рад меня видеть, владыка?» — улыбнулась она. «Рад», — коротко ответил я. «Я как раз хотел обсудить с тобой, как прошла вылазка в Прибалтийский союз. Но это можно отложить до завтра. Пока что мне нужно немного подзарядиться». София взглянула на пол, осмотрела ритуальный круг, а затем подняла взгляд на меня и томно прищурила глазки. «Я знаю, как помочь тебе зарядиться по-другому».